Что произошло еще, Володя? Володька поднял голову, столкнулся с Тониным вопрошающим взглядом и уткнулся в сковородку. «У человека не одно надо», — вспомнились ему слова Сергея. «Я был у Степановой», — с трудом произнес он. «Зачем? Я же просила тебя. Это было необходимо, Тоня». «Стало легче?» — спросила Тоня. «Не знаю», — пожал плечами Володька. «Наверное, легче». «Тогда, слава Богу!» Она облегченно вздохнула. Володька посмотрел на часы и резко поднялся. «Мне пора». «Нет, нет, не уходи!» — бросилась она к нему. «Ты так мало был у меня! Я все оставшиеся дни буду только у тебя, Тоня, только у тебя. И вообще, спасибо тебе. Без тебя мой отпуск прошел бы пусто, скучно. А с тобой было хорошо, очень хорошо. Ну, и я пойду. Я все время буду у тебя, все время». Володька медленно отступал к двери. «Володька!» — остановила его Тоня. «Поклянись мне, что никакого сумасбродства! Поклянись, иначе не отпущу!» Тоня схватила его руку и крепко держала. «Да, Тоня, никакого сумасбродства! Я приду утром и буду весь день. Приду!» До Зубовской он бежал. Троллейбус, на который он сел, был пуст. Видимо, последний. Синие лампы еле-еле освещали салон неприятным мертвым светом. От самотеки Володька пробирался дворами. Благо, они стали проходными. Все заборы были сожжены зимой москвичами. Наступил уже комендантский час, и он боялся наткнуться на патруль. Домой он вернулся в первом часу. «Я думала, ты уже не придешь», — встретила его мать облегченным вздохом. «Будешь пить чай, я тоже выпью с тобой». Володьке показалось, что матери хочется поговорить с ним, и он согласился. За столом она часто поглядывала на него тем мучительным вопрошающим взглядом, от которого Володьке было не по себе. Он знал, о чем спросит его сейчас мать, и он внутренне сжался. «Володя, отъезд Юли», — начала мать. «Не знаю, мама, не знаю». Резко прервал Володька и поднялся. На другой день отправился Володька на Домниковку. Надо с Егорычем проститься, да и с Надюхой. Неудобно получилось, не заходил к ней с того раза. Егорыч сидел во дворе на скамеечке. Сумрачный, вялый, смолил самокрутку. «А, лейтенант!» — как-то равнодушно поприветствовал он Володьку. «Чего не заходил? Поминала тебя Надюха». «Дома она?» — спросил Володька. «Нет, на работе. Передай ей привет тогда». «Что привет? Зашел бы, приласкал. Пожалела она тебя тогда». «Понимаешь, Егорыч, не успею я, а потом ты передай ей, что встретил я, ну, одну свою девушку, она поймет». «Чего не понять, побаловался и в сторону. Нехорошо, браток, она ж не такая, чтоб с каждым. Значит, понравился ты ей». Ты передай, она поймет. Поймет, не поймет. Мое дело маленькое, передам. Егорыч затянулся и выплюнул цигарку. Знаешь, не вышло у меня с этой торговлей, черт бы ее подрал. Из-за нее, проклятой, привык к стаканам. День не выпью, сам не свой. Вот какое дело, брат, получилось. Он, подрагивающей рукой, вынул платок, отер пот со лба. На работу сейчас устраиваюсь. Хоть какое дело, но буду делать. Когда уезжаешь-то? На днях. Ну что ж, бывай. Хочешь, я тебе про один канал расскажу? На прощальный вечерок водочки-то нужно достать. Так вот, иди в бывший Елисеевский и прямо к директору. Так и так, пришел конец отпуску, а выпить на дорожку нечего. Он тебе сразу: платите в кассу 60 рубликов. Ну а когда ты чеки выбьешь, он тебе из собственного сейфа две бутылки. Понял? Мировой мужик. Только по второму разу не вздумай, прогонит. Володька поблагодарил за канал, хотя знал, что никакой водки добывать он не будет. Не до нее как-то. Попрощался с Егорычем, который напоследок расчувствовался, жал Володькину руку и приговаривал: «Ты поосторожней там, что ни говори, обереженного и Бог бережет. Хотя и понимаю, от судьбы не уйдешь. Но ты все же подумай и о себе, и о ребятках своих. Наобум и наовось воевать негоже». «Я понял это, Егорыч, понял». Осталось до перекомиссии 5 дней. Рана на Володькиной руке давно затянулась. Пальцы работали. Правда, чуть больновато было, когда кисть сильно сожмешь. Но врач сказал, что отпуск ему не продлят. Годен Володька к дальнейшей войне. Начальник штаба Тониного отца должен был приехать сегодня вечером. Так как никто не знал, когда он поедет обратно, вероятно, что завтра утром и уедет, то прощальный вечер Тоня решила устроить сегодня. Володька лежал в своей маленькой комнатке при кухне с раскалывающейся от боли головой. Уже второй день ломило голову, видать от того, что мучило Володьку. Как он скажет матери и Тоне о принятом решении? Не думал он, что будет это таким трудным. И не раз всплывали в памяти слова Сергея о том, что у человека не одно «надо». Из кухни, где хозяйничали мать и Тоня, до Володьки доносилась часть разговора. «Знаете, Ксения Николаевна, мне сейчас даже хочется, чтобы Володя поскорей уехал к отцу. Меня не пугает разлука, лишь бы он был там. Все время кажется, что-то случится, что-то случится». «Что может случиться, Тоня?» — успокаивала мать. «Не знаю. Не приедет папин сослуживец или еще что-нибудь». Для Володьки каждое слово будто удар по голове, и он закрывал уши руками. Потом он слышал, как пришел Сергей, поздоровался, спросил, где Володька. Передал что-то из продуктов, бросив: «Тут кое-что к столу». а затем, видно, присел на кухне и со вздохом сказал: «Вот и пролетели 40 дней». «Именно пролетели, Сережа, и они были очень нелегкими и для меня, и для Володи. Он так ничего и не рассказал мне о фронте, но я о многом догадалась сама». Мать тоже вздохнула. «В Володьке слишком много психологии», — заметил Сергей. «Это хорошо или плохо?» — спросила Тоня. «Увы, мы все воспитаны на святой русской литературе, а в ней слишком много психологии». «Этим она и хороша», — сказала мать. «Для мужчины много психологии, наверное, плохо», — заявила Тоня уверенно. «Браво, Тоня! Для дочери военного такое заключение вполне естественно. Я согласен, плохо», — Сергей засмеялся. «Сережа, вы сами не верите в то, что говорите». «Возможно, Ксения Николаевна, возможно», — небрежно бросил Сергей. Потом они говорили еще о чем-то. Володька не прислушивался. Голову толчками била боль. Но когда Тоня завела разговор о Степановой, он напрягся. «Какой Степановой?» — спросила мать. «Это жена, точнее, вдова его однополчанина», — ответила Тоня. «Когда он пришел от нее, я еле-еле вырвала у него клятву не совершать сумасшедших поступков. Расскажите подробнее, Тоня. Я ничего об этом не знаю», — взволнованно попросила мать. «Ну, Володька, выполняя приказ, не послушал этого Степанова. В общем, почему-то он считает себя виноватым в его гибели». «Опять психология», — бросил Сергей. «А может, это совесть?» Не сразу и очень тихо произнесла мать. «Глупость», — быстро вступил Сергей. «В суматохе боя совершенно невозможно рассчитать последствия своих поступков. Володька ни в чем не виноват». «Что вы еще знаете?» — так же тихо спросила мать. Но тут раздались звонки в дверь, и она пошла открывать. «Тебе пришли, Володя». Володька с трудом поднялся, вышел из комнаты. В кухне стояли Витька-бульдог и Шурка-профессор. «Проститься пришли, Володь, в училище нас берут. Меня в артиллерийское, а Витьку в пехотное», — сказал Шурка. «Прекрасно, что в училище», — бодро произнес Сергей. «Через 3 месяца лейтенанты». «Нам сказали 6 месяцев», — уточнил Витька. Володька смотрел на этих мальчишек и думал, что действительно через 6 месяцев они будут командирами, будут распоряжаться жизнью и смертью десятков людей. И нет у них за плечами даже тех лет срочной службы, которым он придавал такое значение. «Как настроение?» — таким же бодрым голоском спросил Сергей. «Хорошее», — ответили они разом. «Витька, ты хоть знаешь, сколько бойцов в стрелковом взводе?» — как-то уныло задал вопрос Володька. «Пока не знаю, но подучат нас, Володь». «Подучат, подучат», — подтвердил Сергей. У Володькиной матери повлажнели глаза. Она подошла к ребятам, провела рукой по остриженным их головам и прошептала: «Мужество вам, мальчики, мужество». Потом ребята простились со всеми за руки, особенно трясли Володькину, и вышли тихо, чинно, как и вошли. «Господи!» — пробормотала мать. «Такие мальчики и будут воевать!» «Я таким же был на Финской!» Пожал Сергей плечами, вынул папиросы, закурил. Затем они пошли в комнату, сели за стол. Володька тер голову и морщился от боли. «К нашему счастью, — начал Сергей, — сегодняшний прощальный вечер не должен быть уж очень печальным. Конечно, фронт есть фронт, но будем надеяться, Володька, что твоя дальнейшая служба будет немного полегче, и тебе не придется больше хлебнуть того, что довелось под Оржевом. Мне хочется поблагодарить Тонечку, которая, как я уже говорил не раз, прямо-таки ангелом-хранителем пришла в этот дом. Но хочу напомнить, — добавил он шутливо, — без меня вашей встречи не произошло бы. Салют!» «Надо сейчас и сказать, — думал Володька, — надо сейчас и сказать, рубить так сразу. Чем дальше, тем труднее будет это». Он измученным взглядом обвел всех. И когда встретился с глазами матери, та вздрогнула, сжалась, отвела глаза, а потом вдруг выпрямилась и сказала тихо, но очень отчетливо: «По-моему, мы все заблуждаемся. Володя, кажется, принял другое решение». «Мама!» — вырвалась у Володьки облегченно. И сразу же прошла боль, сдавливавшая его голову. «Володька!» — вскрикнула Тоня. Сергей каким-то мертвым голосом глухо спросил: «Это правда, Володька?» «Мама, значит, ты поняла. Тоня, простите меня, но по-другому я не могу. Я должен к своим ребятам. Ждут же меня. Им, только им я должен доказать. Понимаете? Должен». «Нет, нет, Володька, Ксения Николаевна, Сергей, да скажите же ему, нельзя так, нельзя. Он ни о ком не подумал, ни обо мне, ни о матери, ни о ком». «Он и обо мне не подумал», — странно усмехнувшись, сказал Сергей. «Вы-то здесь при чем?» — почти грубо и в упор спросила Тоня. «Во мне тоже есть эта психология», — он пожал плечами. «И я тоже воспитан этой самой святой». Он оглядел всех с той же непонятной усмешкой, а потом, буркнув «салют», быстро вышел из комнаты. Володька бросился за Сергеем, но в коридоре уже хлопнула входная дверь, и он вернулся. Не входя в комнату, он услышал, как мать что-то говорила Тоне. Он повернулся и пошел в свою комнату, бросился на кушетку вниз лицом. Самое главное позади. Он закрыл глаза, и перед ним поплыла дорога. Замелькали телеграфные столбы, побежали поля, перелески, березовые рощи, бедные серые деревни. Русская, родная, политая потом и кровью земля, которую должен он во что бы то ни стало защищать и спасти.